Глава 32. Я уверена, что Лора не уедет быстро, по крайней мере, точно не одна, поэтому нет никакого желания покидать комнату. Но упрямица Дани отказывается идти кушать без меня, словно нарочно хочет устроить еще одно столкновение взрослых, отвоевать своего отца. Это читается на детском личике, и, наверное, я бы даже рассмеялась такому упорству, если бы не нервничала так сильно. В конце концов, сдаюсь. Не мое желание находиться в этом доме, вот пусть Самойлов сам все разруливает. К моему огромному удивлению, стол уже накрыт, и Даниил сидит за ним в одиночестве. Закусываю губу, едва не выпалив вопрос, где же Лора. «Я буду пюре и котлетку», — говорит невозмутимо Даня, усаживаясь рядом с отцом. «А где твоя подруга?» «Уехала», — получает односложный ответ. «Обиделась?» «Ты хотела ее обидеть?» «Да». «Люблю честность». Данте смотрит на дочь с восхищением. «Что скажешь, если завтра съездим познакомиться с бабушкой?» «С удовольствием! Я очень скучаю по своим бабушкам, они далеко!» «Ты не против, Полина?» — обращается ко мне. «Нет, конечно, поезжайте». Аппетит пропадает. Меня очень тревожит эта встреча. Слишком хорошо помню разговор с матерью Данте возле больницы. Он был для меня жутким испытанием, приговором. «Да, Полина, забыл спросить. Ты готова к завтрашнему вечеру? Ты ведь в курсе этого мероприятия?» «Да, мне сказали». «Дюбуа настаивает, чтобы ты на нем появилась. Выезжаем в 6», — перебивает резко. «Я могу поехать одна. Не могу не воспротивиться такому диктату». «Нет, ты поедешь со мной», — снова подчеркивает Данте. На языке крутится банальное «а как же Лора?», но я не хочу произносить это имя в присутствии Даниэль. Девочка ревнует своего отца, это объяснимо. Позже я постараюсь объяснить ребенку, что родители не всегда живут вместе, но к ней эти обстоятельства не имеют никакого отношения, никак не влияют на нашу безусловную любовь к ней. Позже, когда останемся наедине. Поэтому ничего не отвечаю Самойлову. Ради дочери и ее спокойствия я на что угодно способна. Если придется выдержать дорогу до вечеринки, а потом терпеть любопытные взгляды сотрудников, гадающих, почему мы приехали вместе, я готова. Буду готова. Поэтому весь следующий день провожу в подготовке к вечеринке. Проводив Даниэль к машине отца, целую дочь, а затем посвящаю остаток дня себе. Делаю маску, долго лежу в пенной ванне. Выбрасываю из головы все тревожные мысли, посвятив час занятиям йогой. Отдых идет на пользу. Чувствую гармонию. Ближе к вечеру увлекаюсь детективом, который нашла в библиотеке. Дома целый день никого. Оказывается, Анжелика тоже поехала навстречу. Видимо, остальные члены семьи Самойловых тоже там. Все собрались, чтобы познакомиться с Данни. У меня нет ни малейшего сомнения, что дочь справится. Она любит внимание, очень общительна. Они придут от нее в восторг. Я вижу его в глазах Данте. Он очарован дочерью. Простят ли они меня за то, что так долго скрывала? Вряд ли. Впрочем, я давно не ищу прощения. Только покой и гармонию. Если они попробуют ее нарушить, я найду, как постоять за себя. Выхожу подышать воздухом и слышу возле ворот женские крики. Направляюсь туда и не верю собственным глазам. Охрана не пропускает Лору, которая изо всех сил пытается прорваться внутрь. «Ты! Это все ты!» Заметив меня, кричит соперница. В ее взгляде лютая ненависть. «Ты заставила его меня бросить! Но это не конец! Ты поплатишься, поняла? Я тебя уничтожу!» «Я ничего не делала, но истериками ты его не вернешь. Спряталась за охрану, да? Только так смелая! Велела меня не пускать?» «Я тут гостья. Не могу отдавать приказы. Ухожу. Мне больно и грустно видеть женщину в таком состоянии. Почему Даниил поступил так? Не понимаю. Ведь не ради меня. Не потому, что хочет вернуть. Нет, это невозможно. Нельзя позволять себе думать о несбыточном». От столкновения с Лорой настроение падает до нуля. Не нахожу себе места. Нажила еще одного врага на ровном месте, с легкой руки Данте. Переживаю не за себя, а больше за дочь. Мало ли на что способна обиженная женщина. Лора отлично понимает, что дело не столько во мне, сколько в Дане, что из-за дочери Даниил поступил с ней так жестко. Жду уже как на иголках возвращения своей малышки. Лора, еще немного покричав, уехала. Вскоре слышу шум подъезжающих автомобилей. Смех Дани. Ей отвечает Лика. «Мамочка!» Дочь бежит ко мне со всех ног. «Ты нас встречаешь?» «Тебя», уточняю, сжимая ее в объятиях. Я ужасно соскучилась. «Прости, что мы так долго. Было так весело. Я познакомилась еще с Лизой, она тоже моя тетя. Оказывается, есть еще Тамара и Егор. но они в Лондоне, в частном колледже учатся. Когда приедут, мы обязательно встретимся». «Хорошо, я рада, что ты отлично провела время. Ты голодная?» «Вот уж нет, там было столько вкусностей!» «Тогда пойдем в комнату». «Не дождешься папу? Он по телефону разговаривает». «Идем, Дани», — говорю строго. «Только не хватает, чтобы дочка взяла на себя роль Купидона. Этого я точно не вынесу». «Мне завтра на работу, так что надо выспаться», — объясняю ей. «Это же вечером, да? Папа сказал». Дани готова произносить слово «папа» снова и снова. Заметно, насколько этим наслаждается. У меня каждый раз от этого сжимается сердце. «Да, вечером. Если ты боишься остаться одна в доме, я никуда не поеду». «Нет, что ты! Со мной будет тетя Лика, мы уже договорились. Не переживай, пожалуйста». «Хорошо, не буду». Выдавливаю улыбку. Было бы куда легче остаться под предлогом, что Даня не отпускает меня. Но они все обсудили без меня. Фактически забрали эту возможность. Я словно запуталась в паутине собственных ошибок. Мне ужасно не хочется никуда ехать, снова играть роль, притворяться холодной, равнодушной стервой. Потому что не могу показать себя настоящую, слабую, раненую. Столько лет занятий с психологом, работы над страхами, и я снова в начальной точке. Вечером следующего дня спускаюсь вниз в длинном вечернем платье. Черный цвет мой любимый, делает фигуру еще более худой, хрупкой. Никаких украшений, кроме золотой цепочки с кулоном в виде маленького ангела. Тетя Лили подарила мне его в день рождения Дани, мой любимый талисман. Золотого оттенка клатч, в тон ему босоножки на 10-сантиметровом каблуке. Но даже так я на голову ниже Данте, который ждет меня внизу, окидывает с ног до головы непроницаемым взглядом. «Вы очень красивая пара!» — кричит со второго этажа Дани. Поднимаю вверх голову. Лика берет мою дочь за руку, замечаю на ее лице гримасу. Она точно не хочет, чтобы мы с ее братом стали парой, и я не могу ее винить за это. Я вообще-то с ней согласна. Слишком много проблем между нами. Ошибок, осколков. Их так просто не собрать, не вымести. Куда проще договориться соблюдать личное пространство, чтобы никому не было больно. «Что ты сказал Лоре?» Спрашиваю, когда садимся в машину. «Это тебя как-то касается?» Данте выглядит удивленным моим вопросом. «Не хочешь отвечать?» «Я сказал, что не могу сейчас уделять ей время. Слишком много всего произошло. Даниэль, она не нравится». «Дани ребенок, она не может диктовать тебе, с кем встречаться». «Спасибо, Полина, ты очень добра. Но я как-нибудь сам разберусь со своей личной жизнью». Отрезает холодно, давая понять, что больше не намерен обсуждать этот вопрос. Больше тем для разговора у нас нет, так что едем в молчании, пока не останавливаемся возле пафосного клуба, где Дюбуа решил закатить вечеринку в честь подписания крупного строительного контракта. Людей в клубе очень много, нас встречают сотрудники, все здороваются, бросают любопытные взгляды, размышляя, почему мы приехали вместе, как пара. Многие уже навеселе. Танцуют, веселятся, нарядные, беззаботные. Данила окружают партнеры, а я тихонечко ускользаю, увидев Олю. «Привет». Подхожу к ней. «Шикарно выглядишь». «Спасибо, привет. Так это не слухи?» — присвистывает. «Ты теперь живешь с Самойловым? И ни словечком не намекнула?» — показывает, что обижена. «Это не так. Между нами нет отношений». «Говорят, у вас больше, чем отношения. У вас общий ребенок. Лора приезжала вчера в офис, пьяная. Чего только не несла, такую околесицу. Я думала, что у нее совсем кукушка съехала, но получается нет». «Оля, извини, но я не хочу обсуждать эту тему. Все слишком сложно. Ты не видела Дюбуа?» «Кажется, он на втором этаже, в вип-баре. У него деловая встреча». «Спасибо». Отмахивается, явно разочарованная моим нежеланием изливать душу.